Неспокойное время в Москву после двухлетнего отсутствия возвращается Андрей Кураев. Как он пишет, ему, Алексею II, потребовался референт, который умеет писать. Ректор порекомендовал отца Андрея. Патриарх встретил меня с улыбкой. Говорят, вы хорошо умеете писать. Нет, ваше святейшество, я пишу только от лености и ради экономии, чтобы не повторять 10 раз одно и то же. Посмеялись. Три года, будучи православный журналист и полемист, а в прошлом научный атеист, проработал у самого святейшего, постигая механику и правила политической игры высшего церковного управления, расстановку внутри церковных сил. Знакомился с критериями, по которым отбирают благоволимых и аутсайдеров. Там же он, видимо, окончательно закрепил усвоенные от отца беспроигрышные правила поведения быть центристом и держаться вблизи власти. Откуда же вообще возникла тяга Андрея Кураева к религии? Вячеслав Иванович, отец Андрея, будучи человеком тихим и работая у Федосеева и в иных достославных местах, вносил свой незаметный профессиональный вклад в разрушение отечественного религиозного сознания. Позже в интервью в газете «Татьянин день» Кураев объяснит, что под идейным руководством отца в старших классах Андрей Кураев выпускал газету «Атеист». Семья была вполне атеистической, у меня не было верующих знакомых, никого, ни родственников, ни друзей, ни однокурсников. Примечание «Татьянин день», номер 13, август 1997 года. Не менее интересны корни столь неудержимой ненависти Андрея Кураева к рериховскому учению. До нашумевшей статьи Сидорова «Семь дней в Гималаях», опубликованной в 1982 году, об учении рерихов широкой общественности было почти ничего неизвестно. После названной публикации, взорвавшейся среди сонной интеллигенции подобно бомбе и всколыхнувшей искание лучшей жизни, идеологи ЦК КПСС проявили серьезную обеспокоенность появлением на внутреннем идеологическом пространстве, монополизированном КПСС, какого-то самозванца-рериховца. Наиболее рьяным душителем проникновения идей рериха в тот момент выступил как раз Федосеев. С объяснениями и комментариями о нерелигиозности и неантисоветскости рериховского учения с ученым-секретарем Федосеева Вячеславом Кураевым, отцом диакона, активистам-рериховцам пришлось говорить не один десяток раз. Видимо, в это время будущий Андрей, богослов, и приобрел свои первые познания о рериховском учении. Из рассказов отца, а возможно и друзей отца, следовало, что это «восточное» в кавычках учение является какой-то скрытой угрозой устоявшемуся порядку, что хотя и не обнаруживается с первого раза, что данное учение является гонимым не только близкими ему людьми, но и самой господствующей идеологией. Как мы видим, по прошествии почти двух десятков лет мало что изменилось. Андрей Кураев все там же, при господствующей идеологии, олицетворяемой уже РПЦ, и все против тех же рерихов и рериховцев. Таким образом, мановением неизвестного нам доброходчивого профессора Преображенского, примечание, есть мнение, что помимо связи отца В.И. Кураева в рукоположении в сан и в представлении патриарху сыграла немалую роль непосредственное участие отца Иоанна Экономцева, о чем, в частности, упоминает Кураев в книге «Оккультизм в православии». В частности, он писал: «Публично я подтверждаю, что человеческие отношения между мною и отцом Иоанном были теплые и, если отец Иоанн позволит так сказать, дружеские. Отец Иоанн Экономцев, человек, весьма много сделавший для меня в моей жизни, начиная с тех пор, когда я еще был студентом Духовной Академии». Замечательным в этом откровении Кураева явилось то, что предпослано оно было последовавшим за этим разносу прокультистской в кавычках деятельности Экономцева и возглавляемых им учреждений. Подобное называется в просторечии «ударом ниже пояса». Состоялось преображение ума при сохранении прежнего сердца потомственного научного атеиста, духоборца и контрпропагандиста А в один из громовержных дней в Бухаресте случилось и мистическое снисхождение одежд церковных на некогда атеистическое тело. Шло время, прооперированный изменялся. Три бурных года работы у Алексия, за которое развалился СССР и коренным образом изменился политический Олимп, пролетели как три дня. Однако карьера святая святых у Кураева не сложилась. Но терять столь квалифицированного пропагандиста и книжника было нерачительно. Симбиоз прежнего сердца и нового ума дал поразительные плоды. Вместе с